1 июня общество Чешско-Корейской дружбы Пектусан распространило заявление протеста против южнокорейских властей, которые похитили целую группу граждан Корейской Народно-Демократической Республики.